индивидуалист. Курс 5. Глава 1. Окончание учебного года радовало, как никогда. Хотелось поскорее покинуть Хогвартс, чтобы оказаться как можно дальше от всех сложностей. Сколько ни обсуждали мы странности поведения министра и Дамблдора, а понятнее ситуация не становилась. Казалось бы, кто министр с директором, а кто Гринграсс? Но Дафне мы все верили на слово, безо всяких доказательств, а вот в словах сильных мира сего не просто сомневались, а откровенно не верили. «Фаджа можно понять», — заметил Малфой, почему-то оказавшийся с нами в одном купе. «Ему невыгодно признавать возвращение лорда, да и паника среди населения ему не нужна, а она непременно поднимется. Но умным его поступок точно не назовешь, лорд же не станет отсиживаться в тени и быстро продемонстрирует, что министр нагло солгал. А вот какой резон Дамблдору лгать?» Продолжая мысль Драко, протянул Грег. «Да, вот это непонятно», — развел руками Малфой, признавая собственную неосведомленность. «Помните второй курс? Он же тогда прямо сказал моему отцу, что во всем виноват лорд, и имел в виду не события прошлого, а тот самый момент. Значит, он то одно говорит, то другое. Положение Дамблдора стало шатким», — вмешался я. «Раньше он мог разбрасываться обвинениями без доказательств, и ему просто верили на слово. Его авторитет позволял и не такое, с ним некому было тягаться. А за последние годы ситуация изменилась, и сильно, люди поняли, что директор может ошибаться, и теперь он уже не может просто заявить, что лорд вернулся, от него потребуют доказательств, которым у Дамблдора неоткуда взяться. Ну а раз Фадж занял позицию отрицания, расхождение версий приведет к неизбежному конфликту, а ссориться с Фаджем ему откровенно невыгодно. Думаешь, у Фаджа что-то есть на него? Недоверчиво протянул Малфой. Хм, скорее уж наоборот, качнул он головой после недолгого раздумья. Иначе почему после отстранения и разбирательства Дамблдора снова сделали директором? Фактов у нас не было, поэтому всю оставшуюся часть пути мы просто разбирали известные нам данные, пытаясь постичь логику директора. Уже традиционно из Хогвартса я отправлялся в гости. Разговор о политике давно заглох, и Малфой нас покинул. Мы с Грегом обсуждали одно из выученных заклинаний темной магии, не соглашаясь в движении палочки. Мне казалось, что спираль должна оканчиваться резким взмахом влево, а Грегори утверждал, что вправо. Фелисия читала, не обращая на нас внимания, а довольные в последнее время собой и миром Теодор с Джин не сидели как на иголках, нервничали перед встречей с мистером Ноктом. На вокзале мы не спешили расходиться и, как оказалось, правильно сделали. Все в сборе. Приветствовал нас Джаред Гойл, обнимая Фел и оглядывая нас внимательным взглядом. Перемещаемся к нам. Мы переглянулись, но спорить не стали. К Гойлам, так к Гойлам, в Нотхолл можно и через камин переместиться. Мистер Гойл извлек из кармана шнурок и протянул нам. Мы без вопросов схватились за порт-ключ, и он его активировал. Отец, удивленно воскликнул Теодор тотчас же, как ноги коснулись пола. Поговорить надо, сухо бросил Эдриан Нот. Мы снова переглянулись. Теперь сдали испуга, и двинулись в указанном мистером Гейлом направлении, в гостиную. «Да не нервничайте вы так», — усмехнулся отец Теодора. «Ничего вы не натворили, никто не собирается вас ругать, но поговорить надо». Облегчение шумными вздохами прокатилось по помещению. «Поскольку вы все в той или иной мере замешаны, мы с Эдом решили не беседовать с каждым в отдельности, а получить все ответы сразу. Девочки», — начал мистер Нот, но договорить ему не дали. «Но сэр», — в унисон воскликнули Джинни с Фелисией. «Никаких сэров», — строго покачал головой тот. Девчонки обиженно нахмурились, но покорно двинулись на выход. Джинни выразительно посмотрела на нас с Теодором, предупреждая, что не позволит оставить себя в неведении, однако спорить с будущим родственником не осмелилась. Мужчины усмехнулись, заметив взгляд Джинни, и мистер Гойл взмахнул палочкой, накладывая чары против подслушивания на дверь. «На всякий случай», — добродушно пояснил он и тут же посерьезнел. «Во-первых, я недоволен вашим молчанием. Рон, при нашем прошлом разговоре ты, помнится, обещал, что сообщишь о личности того ученика, что ты подозревал в лордовстве». Я потупился. «Сэр, доказательств же не было, и тем не менее». «Так он вернулся», — перебил Грег. «Да», — спокойно кивнул мистер Нот. «Но к этому мы перейдем позже». «Но почему?» — влез Теодор. «Какая теперь разница, кого подозревал Рон, раз лорд вернулся?» Мужчины переглянулись, словно безмолвно договаривались, что нам говорить, а о чем стоит умолчать, и нам это не понравилось, мы тоже переглянулись и решили действовать. Я-то, конечно, отмалчивался по большей части, все же не имел никаких прав что-то требовать, а вот парни насели на отцов всерьез и победили. «Так, стоп», — повысил голос мистер Гойл, — «мы поняли, что от вас так просто не отделаться. Подозрения Рона по-прежнему имеют значение потому, что мы ничего не знаем о личности темного лорда», — пояснил отец Теодора. «Что, как это? Лично мы его не видели», — признался тот. «Мы получили приказ не высовываться. Мы не сомневаемся, что исходил тот от лорда, но самого лорда не видели, как и другие пожиратели смерти». Мы снова переглянулись, с изумлением. Такого поворота мы не ожидали. «Пап», — подал голос Грегори, — «получается, что Дафна Гринграсс — единственная, кто его видел. Расскажите, что известно вам, потом мы скажем, что известно нам», — предложил мистер Гойл. «Рон, ты готов озвучить все свои подозрения?» Я сглотнул и кивнул. «Пора». Все началось на втором курсе. Пока говорил, стараясь не перескакивать с одного события на другое, успел заметить, что ни Нотт, ни Гойл не относятся к моим словам снисходительно. Я давно понял, что в их семьях, а может и не только их, а вообще в чистокровных, нет привычки делать скидку на возраст. Конечно, если речь заходила о чем-то сложном, они упрощали объяснение, но не отмахивались от вопросов потому, что младшим рано знать. Так вот, сейчас они относились к нам, как к равным. Меня почти не перебивали, лишь один раз мистер Гойл задал уточняющий вопрос, но Дджи записывал то, что собирался спросить позже. Повествование заняло немало времени, и это с учетом того, что я успел потренироваться кратко формулировать мысли и опускать неважные мелочи, когда посвящал в ситуацию Теодора Игрога, так что я слегка охрип. Гойл щелкнул пальцами, вызывая домовика, и приказал подать чай с бутербродами. Мы с парнями накинулись на угощение, а мужчины тем временем успели обсудить услышанное. «Это ты называешь голые догадки?» — покачал головой мистер Нотт. «Сэр, ну сами подумайте». «С обидой, причем на себя?» — воскликнул я. Все тихо, спокойно, и вдруг второкурсник заявляет, что 12-летняя девочка, которая только что потеряла сестру, инкарнация темного лорда. «Да меня бы в Мунго заперли после таких заявлений, а никто тебя не заставлял сообщать об этом всему миру», — парировал Нотт. «Сэр, при всем уважении, я был никем», — напомнил я и отвел взгляд. «Стали бы они меня слушать, как же, это сейчас мои слова имеют какой-то вес, я лучший друг их сыновей, да и зарекомендовал себя с хорошей стороны, а тогда, мы не виним тебя, Рон», — спокойно сказал мистер Гойл, скорее себя, что вовремя не обратили внимания на происходящее в Хогвартсе. Некоторое время все молчали, обдумывая ситуацию, пока Грегори не спросил: «Так что там с лордом? Что он намеревается предпринимать?» «Мы не знаем, Грегори. Все наши пребывают в таком же неведении, как и мы сами. Или делают вид, что пребывают в неведении», — хмыкнул я. «Что ты хочешь этим сказать?» — пытливо спросил мистер Нотт. «Сэр, если сказанное нам правда, лорд посвятил в свои планы только одного человека, 15-летнюю девчонку из семьи нейтралов. Ему не нужна ничья помощь, возможно, на данном этапе это верно. Но ведь помимо не знаю, денег хотя бы, разве поддержка взрослых чистокровных магов, связанных с ним меткой, лишняя? Пусть не всем, но кому-то он должен был открыться. Ну а если лорд действительно, если Потил, темный лорд, то ей как минимум нужно решить вопрос с родителями», — перебил Теодор. Мужчины снова переглянулись. «Сын прав, думаю, стоит начать с того, чтобы познакомиться с этой семьей поближе». Мистер Гойл согласно кивнул, и минут через пять мы уже прощались с Гейлами у камина. Джинни мы рассказали минимум. Лорд вернулся, с пожирателями не связывался, чего ждать далее, никто не знает. Сестра не выглядела удовлетворенной, но допрос устраивать не стала, снова занервничала насчет помолвки. После ужина, на котором присутствовали лишь мы четверо, мистер Нотт пожелал нам с Джинни приятных снов, мы поняли, что он желает побеседовать с сыном, и удалились. Я ждал, что сестра хотя бы теперь нападет с расспросами, но ошибся. Та молча прошла в свою комнату и захлопнула дверь. Стук раздался, когда я уже лег. Поправив одеяло, я пригласив ночного визитера входить. «Поболтаем», — ввинтившись в едва приоткрытую дверь, вопросительно улыбнулся Теодор и, не дожидаясь согласия, уселся в ногах моей кровати. Выглядел он взъерошенным, так что первым делом я поинтересовался, все ли в порядке. Отец устроил мне взрослый разговор. «В смысле?» — В прямом, Рон, закатил он глаза. Я все понимаю, сын, но Джинни, слишком юна. Не дай, Мерлин, ты перейдешь границы, выпарю. Передразнил он голос отца. Я ему говорю, что ничего такого не собираюсь делать, а он, талдычит свое. Он прав, пожал я плечами. Отец выпарит, а я по-простому, в глаз дам. Роэон, смеясь, протянул Теодор. С датой определились, мы с Джин хотели на выходных, отец согласен. Ты, как, да мне-то что, фыркнул я. Когда надумаете, тогда и поздравлю. Чарли я написал еще из Хогвартса, кивнул Теодор. Он тоже не против. Завтра пошлю сову, что дата окончательно оговорена, и нужно будет заняться подготовкой. Поможешь? Нарочито тяжко вздохнув, я подмигнул ему и кивнул. Чего не сделаешь ради единственной сестры и лучшего друга. Супер. Ладно, спи, завтра нам предстоят великие дела. Хоть и думал, что не смогу уснуть из-за разнообразных мыслей, отключился сразу же, как погасил свет. Зато утром проснулся сам, даже до срабатывания будильных чар, и был на удивление бодрым. Сразу после завтрака мистер Нот продемонстрировал нам фронт работ по приведению дома в порядок и, изумив меня этим, засучил рукава. «Эмма, вы что, вы тоже будете убирать?» – пролепетал я. «А как же?» Кажется, мистер Нот был удивлен не меньше меня. «После обеда у меня встреча, так что я буду вынужден отлучиться, но до того, конечно». Теодор глазами поинтересовался, что меня смущает, но я лишь покачал головой и занялся накладыванием репаро на потрескавшийся подоконник. Он еще спрашивает, что меня удивило. Да в норе родители никогда не делали ничего вместе с нами. Нас либо прогоняли не мешаться, либо вручали тряпки, совок и веник и оставляли драить дом. Нет, мама не сидела в кресле с чашечкой чая в то время, когда мы работали, она готовила или вязала, но вместе мы никогда ничего не делали. Папа же я не удержался от горького смешка. Папа в хозяйстве вообще был бесполезен, по дому он не делал ровным счетом ничего, предпочитая все время пропадать в сарае, тратя досуг на бессмысленные макгловские поделки. «А я вас ищу», – звонко сообщила Джинни, входя в гостиную, и замерла, изумленно уставившись на мистера Нотта. «Доброе утро, Джинни», – в разнобой приветствовали мы, но сестра, кажется, нас не услышала. «Вы», – она так и не сводила глаз с будущего свекра, – «вы убираете». «Так, господа Уизли», — резко обернулся тот, — «не объяснитесь, Джин не покраснела и опустила глаза, я же предпочел продолжить чистку деревянных панелей, которыми была отделана комната. «Джинни», — подал голос Теодор, — «сначала Рон таращится на папу, теперь ты. Что вас удивляет? То, что взрослый волшебник этим занимается наравне с нами», — бросил я, так и не обернувшись, но все же посчитав правильным спасти от объяснений сестру. «Наши родители никогда ничего не делали с нами вместе». «Мде», — подавился словами мистер Нот, не найдясь с комментариями. «Ты позавтракала», — сменил тему Теодор и, когда сестра отрицательно покачала головой, кивнул ей на дверь. «Иди, мы тут сами управимся». Я даже смог удержаться от того, чтобы покоситься на друга. Но в глубине души был безмерно счастлив, что моя любимая сестра станет невестой такого парня и войдет в такую семью. Уизли не были плохими родителями, но мистер Нот, просто отец года. Некоторое время мы работали молча. Вообще, Нот Холл претерпел некоторые изменения к лучшему по сравнению с нашим с Джинни первым визитом. Дом был по-настоящему стар, потому те же потрескавшиеся подоконники не свидетельствовали о запущенности, лишь о возрасте. Однако если раньше казалось, что дом был длительное время брошен, что почти не расходилось с реальностью. После смерти жены мистер Нот надолго выпал из жизни, и они с Теодором пользовались всего несколькими помещениями, закрыв остальную часть дома, то теперь остался лишь намек на отсутствие женской руки. Эльфы, разумеется, заботились о чистоте, но явственно разленились без соответствующих указаний. Хотя я и предпочел бы провести каникулы в библиотеке, даже мысленно не возражал против помощи, в конце концов, в этом доме предстояло жить моей сестре. Мне даже нравилось помогать родственникам приводить дом в надлежащий вид. Когда к нам присоединилась Джинни, что характерно, оба Нотта следили, чтобы она не влезла ни во что грязное, дело пошло заметно быстрее и веселее. Оказалось, сестренка знает уйму бытовых чар, причем выучила их явно не в норе. К примеру, заклинание для бережной очистки гобеленов было просто-напросто не нужно в доме родителей ввиду отсутствия гобеленов. В общем, к тому моменту, когда мистер Нот скомандовал окончание работ, гостиная преобразилась. На еду мы все накинулись с энтузиазмом, устали и проголодались, но нормально поесть не успели. Сова влетела в открытое окно и скинула прямо в тарелку Джинни ярко-красный вапиллер. Джиневра Уизли, как ты посмела, Эваниска, рявкнул мистер Нот, указывая палочкой на орущий дурным голосом конверт. Простите, пролепетала Джинни со слезами на глазах. Ты не виновата, отмахнулся тот. Это было неожиданно. Пап, а можно как-то закрыть доступ подобному? Можно, конечно, кивнул мистер Нот. Давненько мне не приходилось накладывать это заклинание. После встречи займусь. Джинни, ешь спокойно. Больше ничто такое нас не побеспокоит. Всю почту будут забирать эльфы и, естественно, уничтожать подобные послания. Чего ты расстраиваешься? Знаешь же, все недовольство Молли Уизли выражает через силу голоса, подмигнул я сестре. Я думала, она поняла, шмыгнув носом, не смело улыбнулась Джинни. Простите за это. Я напишу родителям и потребую прекратить это. Я искренне сомневался, что ее письмо поможет, скорее уж наоборот, приведет к увеличению вапиллеров, но промолчал. Раз мистер Нот закроет доступ для некондиционной почты, мама может хоть обораться, Джинни об этом даже не узнает. Испортить себе настроение мы не позволили. Когда мистер Нот тот был на встречу, мы решили не возвращаться к уборке. Я отправился в библиотеку, а Джинни с Теодором решили погулять по саду. Сестра явно начала осваиваться, видел, каким взглядом она окинула свои будущие владения, так что Нотхолл ждали перемены. Как это часто бывало раньше, из библиотеки меня пришлось выгонять едва ли не силой. Расставаться с книгой про ритуалы, вполне доступные даже мне на нынешнем уровне владения магией, я просто не мог. Я ныл и умолял не мешать мне развиваться, но, конечно, был рад, что друг, несмотря на присутствие почти невесты, не забывает обо мне. Все проблемы отошли даже не на второй план, а словно растворились в повседневности, даже Эпотил я напрочь позабыл. Эльфы порхали по всему дому, зараженные нашим энтузиазмом, и с каждым днем в Нотхолле появлялось еще одно помещение, в которое не стыдно пригласить гостей. Помолвка должна была состояться уже на этих выходных. Глава 2. Из норы пришло уже 4 вапиллера, но Джинни об этом даже не узнала. Мне сказал мистер Нот, посчитав, что не имеет права скрывать от меня информацию, касающуюся нашей семьи, и уже я решил, что сестре об этом знать не стоит, незачем портить ей настроение перед помолвкой. Джинни ужасно нервничала, теребила то Теодора, то меня, приставала с глупыми вопросами. Хорошо хоть Астория с Фелисией прибыли заранее, и последние 2 дня Джинни доводила их. Девчонки же и решали вопрос с нарядами, Джинни спорила, а мы безропотно соглашались с любым их выбором. Папа прямо ожил, поделился Теодор вечером перед помолвкой, никогда не видел его таким, понял, что жизнь продолжается, предположил я, ага, наверное, знаешь, хотя бы ради этого, стоило затевать все так рано, я был с ним согласен, ради счастливой улыбки сестры, стоило дать согласие на столь раннюю помолвку. Нотты спрашивали наши с Чарли мнение насчет гостей, и в итоге было решено ограничиться самым узким кругом. Родственники, мы с Чарли и мистер Нот, и ближайшие друзья, Гейл и Астория. Скрывать помолвку никто, конечно же, не собирался. Мистер Нот уже позаботился об объявлении в пророке, однако приглашать толпу гостей никому из нас не хотелось. Мистер Нот только-только стал оживать, как сказал Теодор, так что не был готов к активному общению. Мы же с Чарли никого из приличного общества не знали и потому вряд ли смогли бы почувствовать себя в своей тарелке. Даже с Гринграссами вышла накладка, из-за Дафны мы все не хотели приглашать эту семью. Повезло, что Астория не обиделась и восприняла это с пониманием. Ранним утром, пока Джинни с подружками наряжались, мистер Нот просветил нас, что помолвка пройдет в соответствии со всеми традициями магического сообщества, то есть дело не ограничится простыми словами и обменом обещаниями о намерениях, а будет проведен ритуал. Я заулыбался, ведь это лучше всего доказывало, что Нотты по-настоящему приняли Джинни, а вот Чарли удивился. Какой в этом смысл? Джинни только 13, а ритуал многозатратный. Смысл, друг мой, в том, чтобы обеспечить детям защиту, спокойно объяснил тот. Ты и сам понимаешь, настроения в обществе ныне неспокойные, не стоит пренебрегать никакой дополнительной защитой. Я понимаю свадьба, но помолвка. Впрочем, если Джинни согласна, она согласна. Тут же сообщил я, не имея ни малейшего понятия, что сестра думает на этот счет, но в данный момент это не имело значения. Я достаточно разбирался в ритуалистике и потому точно знал, что это будет самым правильным, что мы все можем сделать, а потому готов бы объяснять, уговаривать или даже заставлять, если Джинни по какой-то причине окажется не согласна. Младший брат лучше разбирается в ритуалистике, да, Чарльз, немного снисходительно улыбнулся мистер Нотт. Наверное, хмыкнул Чарли, к счастью, ничуть не обидевшись, судя по тому, что Рон даже сейчас читает именно ее. Мистер Нотт перегнулся через стол и рассмеялся. На моих коленях лежала раскрытая книга по ритуалистике, утащенная из его библиотеки. Гости прибыли ровно тогда, когда все было готово. Теодор стоял у подножья лестницы и явственно нервничал. Хотелось подойти и просто похлопать его по плечу, но я ограничился улыбкой. Не то чтобы это подействовало. Сначала по лестнице сбежали Асториас Фелл, а затем показалась Джинни. В простом белом платье, с незатейливой прической, Джинни выглядела настоящей красавицей. Судя по одобрительной улыбке миссис Гойл, единственной женщины, что могла оценить внешний вид сестры, та и вправду была хороша. Мы все спустились в подвальный этаж, где находилась ритуальная комната. Я впервые оказался в подобном месте, так что смотрел во все глаза. В первую очередь мое внимание привлекли бесконечные руны, что покрывали пол и стены. Все понять я, само собой, не мог, знаний не хватало, но оценить объем даже такой новичок, как я, был способен. Зал был древнее, не старше, а именно древнее, дома, и представлял собой произведение искусства. «Рон!» – прошипел Чарли, больно сжав мое плечо, и только тогда я вспомнил, где и зачем нахожусь. В центре зала уже стояли Теодор с Джинни и держались за руки, а мистер Нотт готов был вот-вот начать ритуал. Я скосил глаза на стены, запоминая и силясь понять, что на них изображено. Я не особо надеялся, что обнаружил что-то знакомое, все-таки несмотря на мою любовь к чтению, знал я по-прежнему удручающе мало, а тут не какая-нибудь примитивная пентаграмма, а настоящее объемное произведение искусства. Но оторвать взгляд было неимоверно сложно, руны и магические фигуры приковывали внимание. Ровно до того момента, когда мистер Нотт начал ритуал, движения маги, завораживающие своей простотой, были совершенны. Я повернулся к нему и пропал. Магия, творимая на моих глазах, поражала. Я не знал, как можно это описать словами, не мудрено, что ритуалистов мало. Авторы учебников не поэты, а практики, конечно же, им не доставало красивости, чтобы передать идеальность вспыхивавших вокруг Джинни с Теодором золотистых искорок или тянущихся, кажется, прямо из сердца мистера Ноттелент, что обвили их руки. А сухие строки, они и есть сухие строки, подобное волшебство нужно видеть даже не столько глазами, сколько. Я не мог дышать, настолько меня поразило зрелище. Мерлин, я люблю драконов. Мне нравится работа в заповеднике, но это самое прекрасное, что мне доводилось видеть. Это настолько, кажется, я родился для этого. Помолвка была заключена. Жених с невестой, с улыбками и светящимися радостью глазами, получали поздравления от родных и друзей. Мы все переместились в празднично убранную гостиную, которую не так давно приводили в порядок, но я словно раздвоился. Одна часть меня хлопала Теодора по плечу и со смехом называла его братом, а другая так и осталась в подвальном помещении, насквозь пропитанном магией. «Рон, а?» Я едва не подпрыгнул, очнулся. Оглядевшись, я с удивлением понял, что кроме мистера Нотта никого не осталось. «Ты весь день заторможенный. Скажи, что ты почувствовал во время ритуала?» Я не знал, как ответить, потому что найти имена каждому из сонма испытанной мной в тот момент чувств, это было сложно. «Многое», — честно сказал я, пожимая плечами. «Это важно». Потянув меня к креслам, мистер Нотт сел рядом и уставился с волнением и, кажется, искренним участием. «Попробуй сформулировать. Магия. Сэр, я правда не знаю. Ты чувствовал магию? Как именно? Тепло, холод, цвет, вкус, цвет, наверное», — неуверенно протянул я, — «золото, облака и ленты. Ленты, ваши ленты». Тут я наконец-то заметил, что волнение на его лице сменилось изумлением, и испугался. «Так не должно было быть, ты видел, ленты, можешь описать?» Ну, сначала вокруг Джинни и Теодора сформировалось нечто вроде облака, такие вспышки, но не слепящие, а словно ласкающие, мягкие. Потом, когда вы спрашивали их согласие, от вас к ним потянулись золотистые ленты. Мерлин и Моргана, «Что-то не так?» – осторожно спросил я, поскольку Нодг замолчал. «Это редкий дар, Рон, видеть магию. Идем». Он вцепился в мою руку и вскочил с места, будто под ним сработала пружина. Я чуть не упал от неожиданности, но ничего не успел спросить. Понял, что мы бежим в библиотеку. У одного из стеллажей Нодг меня отпустил и принялся рыться на полках, бормоча не то, и это не то, пока не нашел нужное. Ко мне он обернулся с сияющим лицом. «Вот, ритуал, прессом. Мистер Нодг, книга на латыни». «Ну, разумеется, на латыни. Это же ритуалистика». С недоумением воскликнул тот, а затем разочарованно протянул. «Ах да, вы же не знаете латынь». «Вы, не поняв, кого он имеет в виду, уточнил я. Вы, младшее поколение. Рон, ты изучаешь руны в Хогвартсе?» «Да, сэр. И то хорошо. Книгу тебе прочитать нужно. Но для этого придется сначала изучить одно заклинание, перевода. Оно простое, но недолговечное. Придется постоянно его обновлять, так что обещаю тебе серьезную усталость. Однако, как только начнешь читать, поймешь. Впрочем, я забегаю вперед. Сэр, а вы сами знаете латынь?» «Знаю, конечно, но я, мальчик мой, не переводчик. И еще такой нюанс. Книга написана ритуалистом, для ритуалистов. Я изучал основы в школе, меня учил отец уже дома, но мои знания сугубо практичные, выборочные. Я умею проводить лишь элементарные ритуалы, защитные, свадебные, принятие и изгнание из рода, в общем те, что наверняка пригодятся в обычной жизни. Я следую инструкции, но не понимаю и не чувствую, все ли делаю верно. Но как же, удивился я, вы очень уверенно действовали. В самом начале ритуала вспышки были слабыми, правда, но вы сразу же исправились, изменили тональность голоса. Вы разве не специально? Я замолчал, по лицу Нодга поняв, что это разговор немого со слепым. Я не знаю, как объяснить, а мистер Нодг не понимает, о чем я говорю. Сэр, решил я немного сменить тему, а можно спросить? Можно, конечно. Рон, через Джинни ты теперь не просто друг моего сына, так что, конечно же, ты можешь спрашивать. Ну это просто личное, наверное. Я про ритуальный зал. Там столько рунных цепочек. Я ничего не смог понять, но ведь они должны означать не знаю, что, но что-то важное. Ты прав. Пойдем. Он положил книгу на стол, демонстративно постучав по обложке пальцем, мол, не забудь прочитать, как будто я мог забыть. И приглашающе махнул на дверь, продолжив говорить по пути. Нотхолл был построен в 11 веке. А во, не это здание, усмехнулся он, а скажем так, сердце дома. Так вот, ритуальная комната ведет свой отсчет примерно из тех времен. За века предки успели провести множество ритуалов, их следы ты и видел на стенах и полу. Значит, вы можете повторить каждый из них. У меня голова закружилась от одной только мысли о подобном. Нет, конечно, даже остановился Нот. Я же не ритуалист. А это не та сфера магии, где ошибки могут обойтись без последствий. Теоретически, уточнил я, даже теоретически, покачал он головой и вызвал домовика, Бурбон. Но почему? Руны видно четко, магические фигуры не искажены. А как понять, какая руна к чему относится? Ими покрыты все горизонтальные поверхности, они накладываются друг на друга, пересекаются. Сомневаюсь, что даже гильдейские ритуалисты рискнули бы что-то повторять. Но почему? Так и не понял я. Рональд, нам всем не хватает теоретической базы. Слишком многие знания безвозвратно утеряны. Те ритуалы, что проводили мои предки, мягко говоря, не найдут одобрения у нынешних магов. Не у светлых, а у магов вообще. Некоторые вещи запретны не потому, что кому-то стали неугодны, а потому что изначально не должны были существовать. Или эти ритуалы утратили актуальность. Ну и немаловажный момент, уровень образования год от года падает. Если во время моей учебы в Хогвартсе ритуалистика была предметом по выбору, то у вас ее уже и вовсе нет. А вот во времена моего деда она была обязательным предметом. Рассуждать можно долго, но ни к чему так и не прийти. Я не знаю ни одного мага, что сумел бы по-настоящему разобраться в хитросплетениях древних ритуальных залов, таких, как мой или Розье, не говоря уже о Блэках. Даже темный лорд пасовал. Ступай спать, время уже позднее, и подумай насчет книги. Конечно, сэр, я обязательно прочту ее, пообещал я совершенно искренне. Меня не то что не надо было уговаривать, я готов бы на любые подвиги, лишь бы мне удалось ее прочесть. А пока можно было обдумать всю полученную за сегодня информацию, в качестве исключения, приятную. Глава 3. Уснуть удалось лишь под утро, поэтому проснулся я поздно. И не я один. Ты что, завтракаешь? Приветствовал я сестру. Ага, улыбнулась она, перенервничала вчера, долго не могла уснуть. А ты был какой-то заторможенный, все в порядке? Да, все хорошо. Я меня поразил ритуал. В каком смысле? Нахмурилась от непонимания сестра. Не знаю, как объяснить, отмахнулся я, кивком благодаря эльфа за тарелку каши. Как сам пойму, расскажу. Ну ладно, ты говорил, что не задержишься после помолвки, может, передумаешь. Немного задержусь, пожалуй. Мистер Нот мне вчера книгу одну порекомендовал. Рон, ну снова ты с книгами. Ты так ни с кем не сблизишься, если будешь все время проводить за книгами. А у тебя какие планы? Сменил я тему, не желая выслушивать от младшей сестры нотации по поводу моей личной жизни. Мы решили заняться садом. Пока не знаем, с кем проконсультироваться, так что начнем с расчистки. Заросло все ужасно. С лангбаттомом. Джинни даже поперхнулась, настолько мой ответ показался ей неожиданным. Он же с Гриффиндора. Он лучший по травологии во всей школе. Профессор Спраут говорила, что у него настоящий дар и что она прочит его на свое место после выпуска. К тому же не забывай, специалисты могут и не захотеть заниматься этим или запросят такую сумму, что сами не рады будете помощи, а Лангбаттом в последнее время один, с Поттером они разошлись давно, а новых друзей он не завел. Думаю, он рад будет нормальному общению, тем более на интересную ему тему, в которой он отлично разбирается и в кои-то веки сможет блеснуть знаниями. «Да ты стратег, братишка», — со смешком хлопнул меня по плечу вошедший Теодор. «Полезно иногда включать логику, попробуй как-нибудь», — подмигнул я. «Непременно, раз ты советуешь, я почту принес». Эльфы проверили, так что никаких вапиллеров, но вот за содержание послания не поручусь, уже без улыбки закончил он, кладя стопку между мной и Джинни. «Давай я», — вызвался я, справедливо опасаясь, что там может оказаться письмо из Норы, а мне совершенно не хотелось, чтобы Джинни сразу после помолвки испортили настроение. «Это тебе не надо читать», — откладывая в сторону письмо мамы, решительно заявил я, скользнув глазами по первым строчкам. «А вот это ХМ, а вот это можно. Что там? О, Перси. Тя, Персик нас поздравляет. Вау». Мы с Теодором с одинаковым интересом уставились на Джинни. «Что пишет?» «Поздравляет». «В смысле, правда поздравляет? Никаких лишних слов. Прогресс», хмыкнул я. «Впрочем, помните, он отзывал меня в сторону, когда делегации других школ отбывали. Предлагал общение. Ты не говорил», попеняла сестра. «Он много чего говорил тогда, неприятного. Но под конец, кажется, удалось донести до него мысль, что мы с тобой, сами по себе». Видимо, он правильно понял. Остальные письма были от сокурсников и слизеринцев вообще и содержали обязательные слова поздравлений, личных писем было лишь два. «А что родители?» Все-таки не удержалась от вопроса Джинни. «Тебе не стоит это читать?» Покачал я головой и уничтожил конверт. «Ну хоть Персик поздравил», вздохнула она и натужно улыбнулась. «Не очень-то и хотелось, правда, тя». После завтрака я переместился в библиотеку и до самого ужина не отрываясь переводил, читал, снова переводил и снова читал. Когда на пороге возник Теодор, у меня не осталось сил даже на улыбку. «Мордрит, Рон, зачем доводить себя до такого состояния? Ты просто не представляешь», я захлебнулся словами, потому что прочитанное «ох», и представлять не желаю, если оно доводит до такого состояния. Фыркнул этот неуч и захлопнул книгу у меня перед носом. «На ужин, живо! Чего ты возмущаешься?» С обиженной гримасой пробурчал я, но все же покорно встал, меня ощутимо шатнуло, и двинулся в указанном направлении. «Рон, ты просто себя не видишь. Ты выглядишь так, словно неделю провел в подземелье без еды и воды. Твой отец предупреждал, что заклинание перевода многозатратное. И сколько раз ты его наложил?» Недоверчиво начал Теодор, а потом резко повернулся. «Ты сначала книги читал?» «Ну да, Рон. Книга на странице 40-й была открыта. И что, ты 40 раз заклинание применил? Больше, пожалуй, прикинув, что за один перевод мне не всегда удавалось все понять и иногда приходилось возвращаться к предыдущим страницам, признался я. Бестолочь, обреченно протянул он и замолчал. Но стоило нам войти в столовую, тут же сдал меня. Рон 50 раз применил переводное заклинание. Что, опешил мистер Нот. Мерлин, Рон, ты с ума сошел. Рики, укрепляющее зелье, живо. Вокруг меня началась суета. Рядом материализовался домовик с пыльным флаконом, Мистер Нот тут же выхватил тот из его лапки и одним движением вскрыл пробку, вручая мне зелье. А стоило проглотить мерзкое пойло, меня усадили за стол, навалили, другого слова не подберешь, на тарелку целую гору еды и приказали съесть все. «Да я в порядке», — попытался возразить я, но слушать меня не стали. «Конечно, перестарался», — признаю, но уж больно было интересно. Я на самом деле совсем не замечал усталости, да и чувствовал себя вполне сносно. Однако важнее было другое. Даже если бы я знал заранее, к каким последствиям приведет столь интенсивное применение заклинания перевода, не отказался бы от возможности прочитать как можно больше, просто потому что следующий шанс добраться до книги представится не скоро. До отправки в заповедник у меня оставалось 2 дня, и я должен был прочитать столько, сколько успею, а усталость переживу. Заповедник встретил меня неласково, шквальным ветром и проливным дождем. До дома Чарли я, несмотря на заклинание, добрался насквозь промокший и продрогший. Как доплыл, смехом приветствовал меня брат. «Брассом», — фыркнул я и принялся сушиться. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — присмотревшись, вдруг спросил Чарли. «Выглядишь, уж прости, ужасно». Я лишь закатил глаза, переколдовал слегка. «Нормально все, а у тебя что нового, ХМ?» Одного ХМ вполне хватило, чтобы я понял, что брат собирается говорить о родителях. «Про Нору не надо», — быстро предупредил я. «Мама в бешенстве», — грустно улыбнулся Чарльз. «Ты не представляешь, какой скандал был в Норе, когда мама прочитала объявление в пророке о помолвке». «Ну почему же?» «Вполне представляю. И маму я знаю, и пожелания ее читал». «Пожелания?» — не понял Чарли. «Пришлось рассказать про вапиллеры, про то, что мистер Нот перекрыл свободный доступ почты, про письма, что пришли на следующий день после помолвки. Джинни я не дал это читать, но, поверь, столько мерзостей, кажется, даже заклятые враги друг другу не говорят. Я ее не понимаю, Чарли», — признался я и начал раскладывать вещи по местам, а брат уселся на мою кровать, давая понять, что внимательно слушает. «Ну вот сам посуди, из-за вапиллеров она уже лишилась сына. Дочь ей 100 раз прямым текстом говорила, что подобное ей неприятно. Они все время ссорились, Джинни грозилась уйти из дома, если мама не перестанет. Потом Джинни вообще не писала несколько месяцев, обиделась. Можно было бы уже понять, что таким способом отношения с детьми не наладить. Но, нет, мама словно нарочно отталкивала Джинни. Пусть ей не понравился Теодор, которого она, к слову, в глаза не видела даже, это не повод обзывать дочь. Джинни написала, что не вернется домой, потому что не чувствует, что там ей рады, и не вернулась. На следующий день прилетел вапиллер с обвинениями и оскорблениями. Ну и помолвка. Все, ритуал уже проведен, какой смысл что-то запрещать? Даже если ей не нравится выбор дочери, можно же ради сохранения отношений поискать достоинства у жениха, а у Нота их немало. Но маме это, кажется, неинтересно. «Рон, мама волнуется за Джинни. Ты сам-то в это веришь?» — хмыкнул я, отвлекшись от вещей. «Если бы волновалась, начала бы, наверное, с того, где Джинни находится и все ли с ней в порядке, а не обвинений, что пришлось прождать на вокзале больше часа. Мама в бешенстве, что Джин посмела проявить самоволие, а то, что она наконец-то счастлива, маме плевать». «Ей не плевать?» — снова возразил Чарли. «Тогда она очень странно это проявляет. Вот тебе же тоже Нокты не нравились, но ты доверился моему мнению, не стал сразу орать, что симпатичные мне люди, гады. Ты присмотрелся, составил свое мнение. Признайся, когда увидел, как Теодор относится к Джинни, тебе стало плевать, кто его отец. Ты прав. Кстати, Эдриан меня прямо изумил», — развил мысль он. «То, как он отнесся к Джинни, это большая редкость, Рон. Когда впервые зашла речь о помолвке, ты прав, я был настроен решительно против, Джинни еще маленькая. Но твоему мнению я доверяю, а потом уже и сам понял, что Теодор хорош. Вот, в этом и есть главное отличие. Мама не желает менять мнение, и ей все равно, что думают все остальные. Даже Перси прислал поздравления. Чарли, вдумайся. Перси, который всегда был на особицу и забывал о днях рождения, не считал нужным даже во время празднования сказать пару приличествующих случаю фраз. А мама не нашла в себе ни единого доброго слова для единственной дочери. Хорошо, что Джинни теперь не придется возвращаться в Нору, — вдруг сказал я и улыбнулся. Хорошо, что нам обоим это больше не придется делать. Подъем на рассвете оказался тяжелым испытанием, но с помощью братского Агураменти я проснулся. Настроение было поганым, не выспался, усталость так и не прошла, за окном было серо и уныло, и вдобавок, холодно. Стуча зубами из-за в очередной раз слетевших согревающих чар, я левитировал здоровенные коровьи ноги в вольер, даже не зная, к кому, дракона видно не было. Переместив одну ногу, я обновил чары и собирался заняться второй ногой, когда из пещеры показался хозяин. Ярко-желтым огнем вспыхнули в темноте глаза, нечто огромное стало двигаться, а через секунду на свет появилась изумрудная гора мышц. Плохое настроение и непогода мгновенно перестали иметь значение. Стоило мне узнать, чем годовалый дракон был уже размером с автомобиль. Его перевели во взрослый вольер, и теперь мой малыш жил в пещере. Чем? Умиленно воскликнул я, напрочь забывая, зачем вообще оказался здесь. Какой ты стал большой, красавец, и гребень какой шикарный. Дракон не сводил с меня непроницаемого взгляда, а я стоял и по-идиотски улыбался. Как же я, оказывается, по нему соскучился. Чем сделал шаг, замер, наклонив голову, и зашипел, а затем рванул вперед, так, что я даже испугаться толком не успел. Резко остановился и снова зашипел, но не раздраженно, а словно, ты узнал меня, ты ж мой хороший, не знаю и знать не хочу, как все это выглядело со стороны. Наверняка я выставил себя полнейшим кретином, притом сентиментальным, но, Мерлин, мне было наплевать, что кто-то увидит и услышит, как я нежничаю с драконом, что мог сожрать меня и не подавиться. У меня было такое чувство, будто я воссоединился с собственным ребенком после длительной разлуки. О том, что я вообще-то на работе и меня ждут еще 6 голодных драконов, я вспомнил только через час. «Прости, Чими, мне пора кормить твоих товарищей», на меня по-доброму зашипели, и я рассмеялся. «Завтра увидимся, приятель, не успеешь соскучиться», пообещал я и развернулся на каблуках, намереваясь все же вернуться к своим обязанностям, и наткнулся на мистера Дафи, стоявшего в нескольких ярдах от меня и явно наблюдавшим за нашим общением. Как прошла встреча? С спокойной улыбкой поинтересовался он и сам же ответил. «Вижу, дракон тебя узнал и принял». «Да, сэр, все хорошо, сэр. Ты можешь присоединиться к драконологам на утренних тренировках», бросил он и зашагал по своим делам, а я снова застыл на месте. «Это что же, мне разрешено? Вау». Глава 4. 11 июля стало одним из самых счастливых дней в моей жизни, и самым опасным тоже. Разрешение мистера Дафи дошло до драконологов из первых уст, так что когда утром я пришел за драконьей едой, меня уже ждали Чарли и Стивен с обмундированием, многословно зачарованных курткой и штанами, а также подносом с зельями. «Трусишь?» – поддел Чарли, пока я переодевался. «Чего не сказал-то вчера, что Дафи тебе позволил участвовать?» К счастью своему не поверил, хохотнул я, горя предвкушением. Брат посмотрел с удивлением, а потом его губы растянулись в улыбке. Наверное, вспомнил, как сам впервые попал в вольер с драконом. Хоть я и проработал в заповеднике немало, прочитал кучу книг о драконах и вполне отчетливо понимал степень риска, которому в непосредственной близости от древних существ подвергаются мягкие люди, все равно воспринимал ситуацию без должной серьезности. Чими был для меня тем шипящим малышом, я еще не осознавал, что он стал взрослым и по-настоящему опасным. Брат со Стивеном поспешили развеять мое заблуждение, принявшись озвучивать многочисленные правила техники безопасности, и не вздумай летать перед его мордой. В четвертый раз повторил Чарли, когда мы уже подошли к вольеру. Драконы этого не любят. Подражая его голосу, недовольно произнес я. Я знаю, Чарли. Брат оценивающе меня осмотрел, но к чему придраться не нашел и потому кивнул. «Ну что, взлетаем?» – подмигнул Стивен и первым оседлал метлу. Перелетев заграждение, мы зависли в воздухе на приличном расстоянии от дракона, давали ему время понять, что происходит. Чими явно не любил дрессировку, потому что тут же зашипел и плюнул огнем. Правда, в нас не целился. «Эй, приятель, не злись, ты же умник, должен понимать, без этого никуда». Крикнул я, держась рядом с братом сбоку от дракона. «А во, Чарльз, он его слушает!» Заорал Стивен с другой стороны. «Ну-ка, Рон, прикажи ему!» «Зачем приказывать?» Я с недоумением посмотрел на Стива и перевел взгляд на дракона. «Чими, положи, пожалуйста, лапу вон на тот камень!» Дракон, очевидно, привыкший к бессмысленным, по его мнению, приказам и запомнивший команды, плюнул огнем на землю и снова зашипел, недовольно, но лапу все-таки протянул. «Куда бы сказано, обалдеть, присвистнул Чарли. «Какой ты умник, Чими, ты самый умный дракон», тут же похвалил я. Дракон зашипел, совершенно иной тональностью, и я понял, что похвала ему приятна. «Чарли, можно я подлечу ближе?» «Немного», чуть подумав, неохотно разрешил брат. «И держись за метлу покрепче, если что, я тебя выдерну к себе». «Ладно», кивнул я, не сомневаясь, что ничего подобного не понадобится, Чими я доверял. «Осторожно, не желая злить дракона». Я приблизился и сосредоточился на тоне, мягком, но уверенном. «Чими, я знаю, тебе все это не нравится, но так нужно. Ты должен запомнить все команды, понимаешь? Ну-ка, положи на камень другую лапу». Все прошло без эксцессов, но постоянное напряжение здорово вымотало. Драконологи были в полном восторге, пророча мне великое будущее в своей сфере, а я был рад, что справился, мне было очень приятно всеобщее признание и похвалы, и... Конечно же, я был в полном восторге от того, как мы с Чими прекрасно справились с задачами, но, все дело было в том, что я понравился маленькому дракону, и ничего больше. Чими помнил меня, считал меня другом, мне так казалось, по крайней мере, однако ни о каких особых талантах это не свидетельствовало. Да и я уже принял решение, кем хочу стать, и хоть и любил Чими, ритуалистику в моем сердце ничто не способно было затмить. Мистер Дефи был очень доволен экспериментальной попыткой использовать меня для дрессировки Чими и освободил в моем графике 2 дня в неделю, на Чими. Убедившись, что в отличие от других драконологов, меня дракон не воспринимает как врага, я его не раздражаю, более того, на меня он по-прежнему не плюется, было принято решение оставить со мной только одного опытного драконолога, на всякий случай. Брат пытался взять эту обязанность на себя, но Дефи не согласился. Чарли мой дракон не любил почему-то, зато одна молодая валлийка просто обожала. Так что со мной оставили Стивена. Мы с Чими не возражали. В свой законный выходной, несмотря на усталость, я снова потащился к Чими. Вольеры имели несколько уровней защиты, и физической, и магической. Так, понизу, на высоту роста взрослого мужчины, шел двойной барьер, можно было стоять прямо напротив дракона и, даже если он плюнет огнем, остаться невредимым. Разве что температура вокруг станет жаркой, но то по воздуху сверху распространится, а ожогов не будет. Вот в зоне действия этих чар я и располагался, приходя к Чими почитать. Дракону явно нравилось изучать трансфигурацию и чары. Он ложился рядом, пристраивал голову на вытянутые лапы так, чтобы глаза были не далее, чем в ярде от меня, и слушал. А вот зелья ему не нравились, вполне возможно потому, что в состав входили части его тела. Ты пойми, Чими, тебя для того и учат вытягивать лапы, чтобы быстро и безболезненно обрезать когти, втолковывал я, слыша гневное порыкивание после упоминания когтей дракона в зелье, предназначенном для лечения магической чесотки. Ты же не лазаешь по скалам, когти не стираются, тебе самому неудобно будет, если их не стричь. Чими фыркнул, отчего из его ноздрей повалил дым, а я продолжил мини-лекцию. Вот с кровью, да, тут согласен, неприятно, но это уже не тебе на благо, а заповеднику. Думаешь, тебя просто так кормит, поит, заботится о тебе, за все надо платить, мой друг. Но зато сама процедура безболезненная. Я специально спрашивал у Чарли. Чими снова фыркнул. Эй, мой брат хороший, если бы не он, мы бы с тобой вообще не встретились, а я был бы обычным неудачником и маминым сынком, а не индивидуалистом и личностью. В общем, ты не возмущайся, навредить тебе никто не хочет. Ладно, я не буду читать тебе зелья. Как насчет рун? Рядом с Чими было изумительно спокойно и хорошо думалось. Под его шипение, фырканье и сопение я успел сделать почти все домашние задания, написать, а вернее надиктовать одолженному Теодором самопишущему перу, все эссе, занимался окклюменцией и просто читал. И дракон меня прекрасно понимал, а я его, научившись разбираться в нюансах издаваемых им звуков. Иногда Чими даже мне подсказывал, и пусть кто-нибудь попробует убедить меня, что я это придумал. Ошибки в рассуждениях, фыркая на меня, наша дружба была удивительной и приятной. А еще была очень приятна зарплата, которую без объяснения и предупреждений мне подняли на весьма ощутимую сумму. Я даже пошел к мистеру Дефи разбираться, хотел вернуть лишнее, чем рассмешил его. Уизли, ты же теперь не просто мальчик на побегушках, ты же теперь драконолог на полставки. Сам не понял, что ли? А ведь вправду не понял. В первых числах августа я написал сестре, что хотел бы немного задержаться после ее дня рождения, чтобы еще почитать ту книгу про ритуалистику. Ответ мне пришел те же вечером, но не от Джинни, а от мистера Нокта, который с недовольством вопрошал, как я умудрился забыть его слова про желанного гостя, уверив, что дело не в дырявой памяти, а излишней неуверенности и попытках не быть навязчивым, я пошел договариваться насчет выходных дней. Роятно, куда смотрит министерство, вообще непонятно. Простите, я не вовремя, остановившись в дверях, обратился я к громко ругавшемуся мистеру Дафи. Чего тебе? Да заходи. Это я так, дементоры в Макдловском городе. Уму непостижимо. Новость меня поразила, так что вместо четкого сообщения, чего я хочу, я промямлил нечто насчет необходимости отлучиться на несколько дней. Что такое дементоры, я еще не успел позабыть, поэтому, едва вернувшись домой, полез искать пророк, который сам обычно не читал, но знал, что Чарли его выписывает. Однако найти статью не успел, брат вернулся домой. «Прикинь, на Поттера дементоры напали», — сообщил он вместо приветствия. «Будешь пирог с капустой?» — мама передала. «Где ты Поттера-то нашел? Неужто снова в норе? Медом ему там намазано, что ли?» С близнецами встречался, они и рассказали, пропустив мое бурчание мимо ушей, — ответил Чарли. Два дементора напали на него и его кузена Макгла. Поттер отбился патронусом, но его сначала исключили из школы, потом вроде передумали и вызвали на разбирательство. «Подожди», — опешил я, — «что значит исключили?» «За что?» «За применение магии в присутствии Макгла», — хмыкнул Чарли. «Какого Макгла?» «Кузена же, но ведь тот знает, что Поттер волшебник». Совершенно перестал я понимать смысл его слов. «Знает, ты меня запутал. Так за что же исключать? А вот это и есть самое забавное», — невесело усмехнулся брат и махнул рукой. «Ладно, проблемы Поттера нас не касаются. Ты пирог-то будешь, или я его уберу под стазис?» «Буду», — нехотя буркнул я. «Видеть маму я не желал, но вот отказаться от ее пирогов, пока не был готов». День рождения Джинни прошел прекрасно. Они с Теодором успели расчистить небольшой участок сада и с помощью мистера Нокта и домовиков обновили старую покосившуюся беседку, очень похожую на ту, что была в саду Гейлов, так что праздновали мы на природе. Полной неожиданностью для меня стало присутствие Забини, но он вполне хорошо вписался в устоявшуюся компанию. Нактам снова пришлось выгонять меня из библиотеки по вечерам и выманивать на обеды. Сам я совершенно переставал сознавать действительность и полностью погружался в мир прекрасных ритуалов. Если в других книгах я, несмотря на интерес к этой области знаний, все же пропускал многие вещи, считая их бесполезными, то сейчас о пропусках не шло и речи. Основы, принципы ритуалистики, неписанные законы, подсказки и советы несомненного специалиста игнорировать было бы откровенной глупостью. А себя я глупцом не считал. Разумеется, не каждый приведенный в книге ритуал я стал бы, если вообще бы смог, применять в жизни. Были там и кровавые ритуалы, и те, что приводили к откровенно страшным последствиям. Но магия не может быть хорошей или плохой, в этом я был убежден абсолютно. От того, что это прочитаю, я не стану ужасным темным волшебником и злодеем, ведь это знание, а уж как ими распорядиться, каждый решает для себя сам. Я был стопроцентно убежден, что никогда не воспользуюсь информацией о, скажем, проклятии бесплодия рода, или не стану прибегать к помощи жертвоприношения детей. И все же даже в этих без всякого сомнения ужасных описаниях было немало полезного. Как бы то ни было, мне было невероятно интересно. Во время отдыха я рассказывал о своей работе, о чем Джинни с Теодором были благодарными слушателями, и даже сумел покончить с домашними заданиями, сварив все заданные на лето зелья. В один из дней мы посетили Косой переулок, где купили учебники и все необходимое для школы, а я снова ощутимо поправил свое благосостояние, зайдя в лавку Малтпипера не покупателем, но продавцом. На Аркнии я вернулся выжатым как лимон. Чары перевода все так же выпивали меня досуха, но довольным, и остаток лета посвятил систематизации полученной информации, составляя конспект юного ритуалиста, куда записывал не только интересные ритуалы, но массу полезных деталей, вычитанных в Ноктовской книге, нюансы, без знания которых на успех нечего было и рассчитывать. 29 августа, закончив с чими, я многословно попрощался с моим драконом и отправился в административный корпус, за жалованием и напомнить, что завтра мой последний день здесь, и до следующего лета мы не увидимся. Мистер Дефи выразил надежду на следующую встречу и вручил мне увесистый кошель. Жизнь определенно была хороша. Глава 5. В дом Гейлов я прибыл прямо из заповедника и угодил в разгар праздника. Вручив Фелиси подарок, я позволил Грегу утащить меня в мужскую компанию и приготовился провести остаток дня в обществе друзей, но просчитался. Нет, друзья были рядом, но не только они, среди приглашенных было много слизеринцев, с которыми я был едва знаком, несколько студентов с других факультетов и Дигори. Вслух удивился я, заметив знакомого каждому ученику Хогвартса чемпиона турнира. Разве Фел с ним знакома? Ох, Рон, снисходительно улыбнулся Грег. И я понял, что день рождения, там, в гостиной, где девчонки едят мороженое и отплясывают под аккомпанемент ведуней, а здесь, иная атмосфера, взрослая. Хотя я и прибыл последним и с изрядным опозданием, серьезные разговоры не подымались до определенного момента, так что я ничего не пропустил. Балу с Дигори беседовали о квиддиче. Казалось бы, какая тема может быть безопаснее, но парни умудрились с нее перейти на обсуждение событий конца учебного года, и вот уже мы все втянуты в дискуссию о темном лорде. Неожиданностью было узнать, что Дигори его видел своими глазами. «Здесь все свои», — повысив голос, Седрик обратился ко всем собравшимся, «потому я не буду делать невинное лицо и хлопать глазами, а скажу, как есть, я на его стороне, я его видел, я говорил с ним». Его тут же перебили. Со всех сторон посыпались вопросы, но Дигори лишь покачал головой. Подняв руку, призывая всех к тишине, он спокойно и четко сказал: «Лорд не желает заявлять о себе сейчас, у него иные планы». «Какие, я не знаю. У тебя есть метка?» — прямо спросил Балу. Мы все ждали слов о рискованности его проставления, о том, что Дигори-то готов, но лорд отказал, пообещал отметить его позже. Но Дигори одним жестом разрушил все домыслы и логические построения, просто задрав рукав рубашки. Череп, изо рта которого выползала змея, чернел на его руке.